Имея опыт общения при помощи энергетической нити, решил рассказать я. Возможно, это как-то поможет. Точно-точно. Влезла оранжевая прежде, чем Стуни успел раскрыть клюв. Ари так с пушком разговаривал, с огромным таким пауком, и даже почти все тонкости понимал в ответ. Что за нить? Заинтересовался энергетический птиц. Я показал. Для начала на травинке газона, вырастив высокий колосок, заставил его наклониться, практически лечь на траву, и опять подняться. Ведьмовские штучки, заключил пернатый оборотень, нахохлившись. Кажется, ведьмы ему чем-то не нравились. Даже не буду спрашивать, где и у кого ты их выучил. Он помолчал, но все же кивнул на Ильтазар. Ну, попробуй на Аназдее, что ли. Чуть подумав, я коснулся середины ее лба и позвал, не размыкая губ. Аня, слышишь меня? Что-то слышу, неуверенно ответила она мне и сделала большие глаза. Я же говорю, это работает. Лоэш подпрыгнул от избытка эмоций. Подожди, подожди, взмахнул крылом наш необычный наставник. Пусть теперь ответит. Аназдея, давай. Я не понимаю, как, после нескольких попыток, поморщившись, признала моя наложница, на требовательный взгляд зверя, который птицей я только развел руками. У Пушка проблем не возникло. Это потому, что Пушок, паук, авторитетно заявила рыжая. Пауки получают информацию от движения нитей ловчей сети, и между собой в некоторых случаях общаются также. Но Анечка же не паук, ткнула лапкой в направлении обсуждаемой зеленая. Ей-то что делать, уже Анечка. Ясно, понятно, могу звать тебя Аричка. Немедленно отреагировала на мои мысленные, отчего я едва не подавился воздухом на вдохе. Хорош уже балаганить, прикрикнул Стуни. Ари, давай, крепи ко мне свою нить, разберемся. Для физического контакта филину пришлось стать осязаемым, отчего я узнал, что перья на его голове невероятно мягкие и приятные на ощупь. Эй, моя шерстка не хуже. Оранжевая мигом оказалась между нами и буквально ввинтилась головой в мою ладонь не хуже обычной кошки. Все, теперь гладь. Кальтазар синхронно начал ластиться ее лис. Начинаю жалеть, что во все это влез, пожаловался мне птиц. Ты там сделал, что нужно или не? Ага, чувствую. Ну, передай что-нибудь, не молчи. Раз, два, три, прием. Не придумал я ничего лучше. И на какое расстояние работает эта ерунда? Донесла до меня нить скептический посыл Стуния. Как он быстро разобрался? Метров 30, может 40, передал ему я. А мост между разумами на вашем уровне развития будет работать на 5 километров, уже голосом сообщил мне пернатый. И не нужно будет специально сосредотачиваться на передаче информации. Впрочем, ты-то знаешь, Ари. А вот она здесь стоит освоить мост хотя бы для того, чтобы ее Вадик быстрее развился до полного разума и научился говорить. «Я все сделаю», — чуть хрипловато отозвалась Ильтазар. «Я уже видел это выражение запредельного упрямства на лице у Ани, когда она меня пыталась убедить, что ее как проигравшую дуэль нужно добить. Слава яйцам!» — выдохнул филин. «Садитесь уже наконец и начинайте первый этап строительства моста. Сколько времени у меня отняли? Первый этап — строительство опоры — мне дался легко, а все потому, что у меня фамильеров четверо. Пользуясь ими как румбами на лимбе этакого духовного компаса, мне удалось создать что-то вроде пятого направления потока мысли связи, пока ведущего в никуда. Уже к концу первой отработки все получилось, а вот дальше мы как-то подзастряли. Вернее сказать, застряла моя наложница. Лис помогал ей как мог, вот только Вадик мог не так уж много. И, главное, он был один. Может, пока с тобой потренируюсь второй этап делать, предложил я Стунию на третий день отработок, уже уверенно разворачивая мостовую опору в его сторону. Даже не думай. Филин подпрыгнул, будто его кто-то укусил. Не смей тыкать в меня этой штукой. Убери, убери. Видимо, так можно нового фамильера присоединить, задумчиво сделала вывод Ло. Ее больше других интересовал результат моего обучения. Сначала надо согласие спросить. Возмущенно проухал красный птиц. С безопасного, по его мнению, расстояния. А что мешает нам так создать связь с Ильтазар? Задался закономерным вопросом Кир. Она-то заранее согласилась, что Ари с ней что угодно сделать может. Что мешает, возмутился оборотень. Но тут же сбавил обороты. Конечно, вы не знаете. Хорошо, я расскажу. Если каждый выстроил свою сторону моста, он ее и контролировать может без особых проблем. А если мост из одного пролета, то и контроль есть только у того, кто его построил. Во всяком случае, в первое время. Потом, Конечно, у второго контактера получается вырастить что-то вроде двери в сознании. С неразумными фамильярами даже лучше, когда шаман сам их связывает. А вот когда контачит два шамана. Представь, что кто-то по своему желанию может заглянуть в твои мысли, тебя не спросив. В смысле, не Ари и не Ра, Ная или Ло. Но ведь мы говорим именно про Ари, вдруг сказала Зеленая. Для нас где он кто-то, тяжело вздохнул Филин, окончательно убеждаясь, что его окружают сплошные недоумки. А вот тут ты не прав, медленно покачала головой всеобщая мамочка. Девица Ильтазар объявила себя наложницей Ари и отнеслась к своим словам крайне серьезно. Вручила ему свою жизнь в буквальном смысле своего слова. Ты клонишь к тому, что соединение мостом разумов на неравных правах будет этичным. Недоверчиво покачал головой Стуни. Именно, кивнула моя кошка. И потом, ты сказал поначалу насчет контроля связи с ее стороны. Если все оставить как есть, Анечка не освоит безмолвную речь к концу отработок. Ты столько с ней возишься, а подвижек почти нет. Ребятам что, опять чего-нибудь нарушать? Лучше уж построить мост сейчас и потом пусть Ильтазар создает и настраивает ментальные фильтры со своей стороны без всякой спешки. Хаем, птиц задумался. И думал долго, минут пять. Мои фамильяры тихонько переговаривались, переключившись на сериал, который вместе смотрит по вечерам. Я бы даже позавидовал, но они мне передали содержание сюжета вместе с воспоминаниями, как будто все эти дни я смотрел с ними. Кстати, оказалось, что некоторые мелкие детали коты запомнили по-разному, а Наздия и Лис просто ждали. Ная права, нехотя признал Филин. Остаток отработки желательно потратить более продуктивно. Например, научиться уже отличать зверя потока под маскировкой от обычного животного, человека или предмета. Предмета, изумилась рыжая. А что, так тоже можно. Я тебе больше скажу, если задаться целью, можно научиться сливаться с достаточно большим и сложным животным или растением. Причем не обязательно живым, фыркнул Стуни. Для этого даже мозги не нужны, лишь бы кто-то умеющий научил. Одержимость, картинка в моей голове с громким щелчком сложилась. А если с мертвой плотью, будет некромантия. Если зверю хватит энергетики, то и статую из какого-нибудь ракушечника или мрамора получится анимировать. Кажется, оборотень наслаждался моим офигеванием. Как там, големостроение? Что, детские сказки на глазах оживают? Научи. Глаза оранжевой загорелись фанатичным огнем. И не подумаю, стал серьезным птиц. Солнечники лояльно относятся к свободным зверям и фамильярам шаманов. Самих одаренных в этом плане разве что очень хотят захомутать и заставить работать на всякие там секретные ведомства или на благо кланов. Но стоит зверю научиться вселяться и попасться в таком виде на глаза знающему человеку, солнечники не остановятся, пока его не уничтожат. Тут Филин совершенно по птичьи встряхнулся, приглаживая перья. Некоторые архонты занимаются подобными чистками по собственной инициативе. Существуют даже специально подготовленные команды из магистра и нескольких грандов, которые на постоянной основе уничтожают подобных зверей-умельцев, или тех, кто калечит и убивает людей из прихоти, не вселяясь и не имея связанного шамана. И не скажу, что я осуждаю такой порядок вещей. Более того, обязательно подам сигнал кому следует, если увижу такого и не смогу грохнуть сам. Повисло тяжелое молчание. Как-то не задумывался о такой стороне вопроса. И ведь все на поверхности лежало. Зато теперь даже Ильтазар проняло. Вон как в своего Вадика вцепилась. Надо было раньше рассказать, да как-то к слову не приходилось, вздохнул пернатый оборотень. Давайте так, освоите безмолвную речь до конца отработок, еще кое-что полезное и интересное расскажу. Вот ведь мотивирующий тренер личностного роста. А Наздия, готова принимать ГМ, входящие подключения, тем временем поинтересовался Стуни. Если Ари прикажет, живой огонек в глазах девочки потух. Да что ж такое, принимай, я повернул опору в ее сторону. Примерно минуту Ильтазар напрягалась в холостую, а потом поток чужих мыслей, чувств, ощущений хлынул без предупреждения. Я сразу понял, почему Филин так презрительно отзывался об энергоните. Пропускную способности близко не сравнить. Ручеек и могучая река вроде земной Волги, вот разница. Вроде как общение сразу с четырьмя фамильярами должно было меня подготовить к подобному, но мы изначально были, что называется, на одной волне. Ильтазар же я и как человека не слишком-то хорошо знал. Однако опыт все же дал свои плоды. Оглушение продлилось всего несколько мгновений. Я снова видел и чувствовал свое тело, которая даже пошатнуться не успела. А еще мое подсознание, усиленное работой фамильяров, смогло выделить отдельные, самые сильные и важные паттерны во входящем потоке, отсекая мусор. И я смог увидеть Анастасию изнутри. «Ты мертва», — постоянно твердила себе девочка. «Твоя жизнь в руках господина. Ты окончательно провалилась, и по делам. Это что касается контролируемой части сознания. Но молодой, полной силой витальной энергии организм, одаренный с такой установкой, был категорически не согласен. Он хотел жить. Такое противоречие могло свести с ума кого угодно, но девица Ильтазар, как я правильно понял раньше, уже двинулась рассудком. И причины на то у нее были очень веские. Анастасию примерно с 3 лет воспитывал только отец. При этом мать жила с ними, но дочь словно вычеркнула из жизни. Хотя почему словно, конкретно так вычеркнула. И связано это было с прорывом от ступени мастера к гранду. В одном из разговоров между родителями, что подслушала маленькая Аня, ее мать прямо говорила отцу, что уже и не надеялась подняться выше, а теперь у нее другое большое будущее. В 6 родительница навсегда покинула жемчужину и рот Ильтазар. Именно из-за этой детской трагедии девочка из кожи вон лезла, пытаясь стать сильнее, и вцепилась в кодекс как в спасательный круг. Я с удивлением понял, что окончательно голову Аня не потеряла. Ее и раньше посещали сомнения, что держаться кодекса правильно. Однако она чувствовала, что стоит ей отпустить единственный свой ориентир, и ее накроет волной полноценного безумия. И тогда, Ари, не стой столбом, толкнула меня в спину зеленая, и, проскочив сквозь меня, запрыгнула на колени Анастасии. «Ну, все помогайте!» Я бросился следом, уже понимая, что делать. Подхватил девочку на руки вместе с облепившими ее котами, с силой прижал к себе, одновременно транслируя по мосту разумов одну и ту же фразу. «Ты не одна, ты больше не одна, мы не дадим тебе потерять себя». Несколько секунд реального времени, довольно долго для мысленной связи, Аня колебалась, а потом выпустила свою сверхценную идею и позволила нашему теплу окутать свое сознание, одновременно сотрясаясь от плача. В себя я пришел 2 часа, осознал, что сижу на мраморной садовой скамейке, так и удерживая Ильтазар прижатой к своей груди. Выплакав все слезы, она не без дополнительного ведьмовского воздействия смогла, наконец, заснуть. Мои фамильяры тоже дремали, кто на лавке, кто на газоне. Только Ная устроилась прямо на моей голове, свернувшись калачиком. «Я уведомил вашего наставника, что задерживаю вас еще на 2 часа», ворчливо сказал мне Стуний, бесшумно слетевший откуда-то сверху. «И эти 2 лишних часа почти прошли, но если ты заявишься в расположение с Ильтазар на руках, проблем будет еще больше, так что придется из-за вас встрять еще больше. Смотри, потом своей оранжевой покажешь». Филин скакнул прямо к нам и словно провалился в тело Анастасии. Девочка тут же завозилась и выскользнула из моих объятий. «Вот это и называется одержимостью», — странным дуэтом голосов произнесла Ильтазар. До меня только спустя секунду дошло, что я слышу привычный голос Стуния не ушами, а своим даром. А вот голос Ани, как раз таки ушами. Про голос хорошо, но еще, не дал мне ответить птиц. Подсказываю, энергетика тела, а энергетика действительно была странной, но не настолько, чтобы я без опыта заподозрил одержимость. Запомнил, все увидел, опять все понял без слов оборотень. Тогда побежали. Мне пришлось переложить зеленую на скамейку, она так и не проснулась. Вот это мои звери вымотались. В первый раз такое вижу. Проблем не будет, догнал я одержимую. У тебя, точно нет, весело хмыкнул птиц, не раскрывая рта Анастасии. А свои я как-нибудь уж решу. Ты-то точно заслужил, чтобы я тебе помог выйти сухим из воды после опоздания и научился распознавать людей и животных под контролем зверей. Ты ведь не просто спас Ильтазар, ты ее вылечил. Считай, рывком вывел на следующий ранг пути шамана, на одном найти и силе воли. Шаман, однако, по делам и награда. Насчет распознавать, я уже заметил странное поведение глаз Ани и какую-то нетипичную для нее пластику движений. Без моих котов я бы не справился, также не открывая рот ответил я Стунию. Отметил, что почему-то для разговора со зверем потока строить мост разумов не требовалось и не спросил. Волнами начала накатывать усталость. Потом, все потом. Тем не менее, до нашего коттеджа мы добрались нормально и успели вовремя. Филин завел девочку в комнату и уложил спать, после чего быстро покинул наш дом. Я последовал хорошему примеру, разве что перебросился парой слов с одногруппниками, что-то вроде «до нас совсем измотали», слов нет, все. упасть и проспать до будильника без снов. Около полуночи меня разбудил тихий стук в дверь. Не ту, что закрывает мою комнату, а ту, которой я закрыл вход на мост между разумами. Пришлось открывать и опять открывать, уже в физической реальности. А Назде в пижаме кимоно, с растрепавшимися волосами и подушкой, прижатой к груди, казалась брошенным котенком, взобравшимся на чужое крыльцо. Да если бы мы не наладили контакт, я бы все равно ее пустил. А теперь и вовсе чего уж думать о том, что скажет наставник, когда ему покажут записи с камер. Мы легли в мою кровать, и девочка прижалась ко мне, уткнувшись носом в грудь. И не было для нее сейчас ничего страшнее, чем провести ночь в одиночестве, когда каждую минуту будет все сильнее казаться. Все случившееся сегодня – просто сон. А записи с камер, думаю, Стуни опять поправит. Наверняка он знал, что случится нечто подобное. О, она уже спит, и мне пора. Только будильник еще на 15 минут переставлю, чтобы Аня успела вернуться к себе до того, как остальные проснутся. Я-то сам на час раньше встаю вместе с Кунгом, чтобы потренироваться и помедитировать успеть. Так что в такую рань ее точно никто в коридоре не встретит. Утро, хмуро бросила всем Ильтазар, появляясь на площадке перед коттеджем. Мало того, что она умудрилась появиться раньше Шей, так она еще и не чинясь подошла ко мне и села рядом. Не выверенно величественно или брезгливо, не безразлично, а как обычная не очень выспавшаяся с утра девчонка. Подошла и плюхнулась на попу, прямо на покрытии нашего мини-плаца. Согнула колени, охватила их, уперлась подбородком. И уже гораздо приветливее поздоровалась со мной. «Доброе утро, Ари, доброе!» Улыбнулся я, и получил едва заметную полуулыбку в ответ. Мост разумов я пока держал закрытым, Ане еще предстояло научиться им пользоваться под чутким руководством красного птица. «Так, а что тихо-то стало? А Назде?» – осторожно спросил Сзан, поднявшись на ноги и обходя меня. «Все в порядке? Еще дурацкие вопросы?» Наш китаец аж отступил на шаг от такого доброго ответа, и не нашелся, что еще сказать. Зато слова в избытке нашли Сюринфолд. «Утречка всем!» Медноволосая вихрем вырвалась из нашего дома. «Все помнят, что...» «Ух ты, Ильтазар, а чего так рано? Становись в очередь за Кунгом», мрачно послала ее моя наложница, из-за чего Шея споткнулась и едва не пропахала землю носом. А Назде, а где манеры, решила приберечь до светского раута, дернула уголком губ Аня. Ари, обходя по большой дуге Ильтаза, посмотрела на меня командир группы. «Ты что с ней сделал? Наши отношения, уж точно не твое дело», мигом вспылила и вскочила на ноги Аня. «Поняла, ладно, ладно», выставила перед собой руки кудряшка. «Чего сразу-то в бутылку лезть? Просто тебя как будто подменили. Ее феи вечером украли и утром вернули», вдруг сказал Джар. «Она в их королевстве 100 лет провела, а тут только ночь прошла». Вместо ответа Ильтазар с громким шлепком приложила ладонь к своему лицу. «Ты что-то хотела сказать», напомнил я Шее, до того, как Аню увидела. «Точно», Ринфолд даже помотала головой, разбрасывая по плечам свои медно-медовые кудри. «Все помнят, что у нас зачетное задание по боевке на носу. Надо бы заранее подготовиться, а не как в прошлый раз. Как насчет выделить выходной для этого? Наши залетчики как раз успеют все отработать». Глава 18. Интерлюдия. Шея Ринфолд. Маленькая девочка с большим потенциалом. Год 1134 от начала экспансии. Маленькая девочка с большим потенциалом. В первый же день, только попав в академию, Шея Ринфолд чуть не разбила в кровь лицо одному мальчику на несколько лет старше, который так ее назвал. А бедняга ведь даже ничего плохого в виду не имел, даже похвалить хотел. Просто не знал, что первым эти слова произнес Стен Мерсли, первый наставник маленькой Ринфолд, а также убийца, работорговец, пират и ее хозяин. Ей только-только исполнилось 5, когда на их едва освоенную планету на самой границе между периферией и диким космосом приземлился пиратский рейдер с целью произвести срочный ремонт. Могли бы просто сделать свои дела и свалить. Брать с местного населения было особенно нечего, разве что фермерскими продуктами себе рацион разнообразить. Но ублюдки и отбросы просто не могут не нагадить там, где оказались. Поэтому они не поленились найти несколько поселений покрупнее и вдоволь покуражиться там на свой лад. В том числе захватили рабов, завернули с собой. Родителям маленькой Шаи не повезло, они слишком яростно защищали свою дочь. В результате погибли, а пираты забрали с собой ничего не понимающую и постоянно скулящую кроху. Дети ведь занимают меньше места в трюме, требуют меньше еды, правда, и стоят поменьше, чем взрослые. Но это только, если не знать, кому продавать. Пиратский капитан знал. Вот только спихивать ее богатенькому извращенцу он не стал еще до отлета с родной планеты у пленницы. Явно из-за сильных переживаний и шока, произошла инициация одаренной. Вожак преступников, бывший к тому же мастером-солнечником, помог ей впервые направить поток и обнаружил, что потенциал солнечника у крохи куда больше, чем у него самого, уже давно достигшего потолка. С тех пор Стен Мерсли только так ее и называл, маленькая девочка с большим потенциалом. Именно он стал учившей первым, сперва просто для того, чтобы выгоднее продать. А когда ученица убила одного из его людей, случайно, болван сам оказался на пути неконтролируемого проявления потока. Задумался о большем, решил вырастить преданную только ему убийцу. Сам он уже начинал сдавать и понимал, что довольно скоро власть над пиратской вольницей ускользнет из его рук, мертвых, к тому времени. Правда, наставником он был так себе. Нормальный учитель-солнечник нашел бы себе работенку получше, чем командовать опустившимся сбродом. Потому, дав основы, он решил импровизировать. Устроил для маленькой девочки так называемую школу выживания. Мол, где-либо она станет развиваться под давлением внешних обстоятельств, либо умрет. Не отдавая себе отчет, что и более взрослый ребенок не способен пережить придуманные им пакости. Но Шея выжила. За полгода смогла убить 6 своих тренеров. Точнее сказать, тех, кто ее унижал, отбирал еду, избивал и наказывал. Маленькая Ринфолд не знала, что эти люди действовали по приказу своего капитана, создающего для своей ученицы подходящие условия, чтобы развить в ней злость и инстинкт убийцы. Довершали программу обучения редкие уроки с капитаном, где он изредка показывал приемы подмастерья, как бы из сочувствия, заодно намекая, что если она прикончит плохого человека, все только обрадуются. И жаль, что он сам не может этого сделать. Ишея убивала. Чтобы исполнить очередного мучителя, она разрабатывала для каждой цели настоящую операцию, изучала их привычки, график, сильные и слабые стороны, кропотливо собирала любые данные, которые бы позволили ей расправиться с обидчиками. Словно крохотный паучок, она подбиралась к ним все ближе и ближе, и лишь когда была полностью уверена в успехе, наносила смертельный удар. Она была полностью убеждена, что просто выживает в этом жестоком мире, где до нее никому нет никакого дела, кроме Кэпа. Не задумывалась о завтрашнем дне, не строя планов дальше, чем смерть очередного обидчика. Даже не сразу поняла, что все изменилось в тот день, когда пиратская база попала под зачистку республиканского флота. Кураж дорого обошелся кучке человеческого мусора. Сателлит пострадавшей планеты успел собрать достаточно данных, чтобы пиратов в конце концов отследили. Флотские освободили пленников, и Шею в их числе. Вместе с другими маленькими детьми маленькая одаренная попала в руки психологов-реабилитологов и ужаснула врачей. Перед ними оказалась живая машина для убийств, мирно сидящая перед ними лишь потому, что некому было дать задание. Ринфолд ждали годы заместительной терапии, когда под воздействием мощных психотропов вместе с памятью уничтожается прежняя личность и записывается другая. Обычно такое вмешательство оканчивается, как обтекаемо выражается медицинская комиссия, частичной удачей. Но Шее повезло, в этот раз, по-настоящему. Доктору Гаю Резнику нужны были пациенты для отработки собственной психокоррекционной методики. Нет, он не пытался заставить девочку что-то забыть. Вместо этого показал все записи, которые старый пират бережно собирал в архив, и схемы, что он любовно разрабатывал, создавая своего ручного убийцу. Попутно умело поясняя, что вины за все случившиеся бывшая пленница не несет, и стыдиться ей совсем нечего. Более того, говорил он, в результате она приобрела опыт, который сделает ее только сильнее, и стать тем, кто сможет находить и уничтожать тварей, подобных Стену Мерсли. Шея с полным на то основанием считала, что только благодаря его подходу, она не просто сохранила рассудок, но и смогла найти свой путь, попасть в лучшее учебное заведение галактики, и навсегда запомнила его последний совет: смейся страху в лицо, улыбайся, если нет сил улыбаться, скалься. Поверь, страх тоже умеет бояться, но лишь тех, кто не боится сам. Ринфолд так и делала, улыбалась всегда, даже когда не очень хотелось, и очень надеялась, что после выпуска она сможет найти этого человека и поблагодарить его за помощь, а может быть даже рассказать ему о том, сколько пиратских гнезд она уже выжгла. Должна же быть у девочки мечта, Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. На позиции, доложил Сзан. Наблюдаю цели 3 и 4. Готов действовать. Приняла, ожидай. Коротко ответила Шея и тут же запросила здоровяка. Джар, статус, 5 секунд до позиции. Сразу же и без всякого тупежа сообщил Корнит. И ровно через указанный промежуток времени добавил. На месте. Вижу цели 1 и 2. Хорошо. Девочка сделала пару пометок на тактическом планшете. Она уже давно привыкла, что медлительный и погруженный в себя однокурсник, во время учений словно бы преображался, становился, если можно так сказать, про ученика особой группы, нормальным. Ари, Талани она отправила в паре с Ильтазар, поэтому и запрашивала на связь только его одного. Поток знает, что новенький сделал с их стервозной аристократкой. Причем дважды, потому что после наутра после третьей отработки Аназди опять резко поменяла свое поведение, даже манеру речи, но при этом продолжала слушать Ари, причем не как сломанный дроид, а как фамильный клановый слуга, своего господина, да еще и понимала с полуслова. Глупо не использовать подобное при разработке стратегии. Мы на позиции, готовы действовать. Прилетело от их парочки. Про цели он ничего не добавлять не стал, поскольку никого видеть не мог. Впрочем, у них с Аней совсем другая задача. Не прорыв охранения с парадного или черного входа. Готовность 5 секунд объявила для всех Шея. 5, 4, 3, 2, 1. Начали. Первым зачетным заданием по боевому сложеванию группы у них стояло освобождение заложника. По сценарию десяток злодеев, роль которых исполняли ребята на два курса старше опасных, захватили помещение посадочного ангара, бетонную коробку с парочкой узких окошек под самой крышей, и удерживали там пленника. По тем же вводным, отследить больше половины террористов не представлялось возможным. Двое охраняли главный вход, двое – черный, остальные же затихарились где-то внутри. Выяснить дронами где именно, нельзя, из-за установленной ими же мощной глушилки. Правда, благодаря своей предусмотрительности, негодяи сами оказались без глаз, на чем лидер группы, Ринфолд, и решила построить стратегию. «Мы устроим имитацию штурма сразу же с двух сторон», сказала она на брифинге, который устроила для команды сразу же, как им выдали учебные задания. «Джар пойдет с главного входа, принимая на себя огонь охраны, а Сзан устроит то же самое с черного, но тогда заложник окажется под ударом», — возразил Ари. «А вот и нет», — расплылась в улыбке стратег. «Этому помешаете вы с Аней». Команду на штурм Шея отдавала уже со своей точки, находящейся между позициями здоровяка Корнита и парочки Талани и Ильтазар. И когда Джар, укрывшись за щитами, словно танк двинулся на противника, смогла увидеть, как Аня забросила Ари в крохотное окно на втором этаже. На самом деле, конечно, использовала технику легких шагов, филигранно построила для своего напарника невидимую лестницу из кинетических толчков, по которой тот бесшумно взбежал под самую крышу и через окно проник внутрь. А оказавшись там, того, как террористы обрушили на Талани и заключенного вместе с ним в сферический щит заложника шквальный огонь, она видеть не могла. Рассмотрела тактический рисунок лишь сама ворвавшись за Джаром в помещение. Мгновенно оценила ситуацию, сбила одного из подставивших спину злодеев толчком, и тут же спряталась за здоровяком. Да так нечестно. Через несколько секунд заорал один из их противников. Что это вообще за фигня? Шея довольно улыбнулась. Сценарий ее группа разыграла идеально. Вот что значит хорошая предварительная подготовка. Стоило только злодеям отвлечься на упавшего сверху Талани, который тут же закрыл полями себя и заложника, как в помещение ворвался еще один громила с непробиваемыми щитами. И пока террористы пытались поразить еще и его, внутрь проник еще один опасный. Сзан не мог похвастаться такой хорошей защитой, как Джар, зато удивил семикурсников подвижностью, и хорошо поставленными ударами в несколько секунд расшвыряли их в стороны, как тряпичные куклы. А потом еще и Ари, про которого забыли, добавил своими движущимися щитами в спину. Оттого и орали сейчас, что с ними обошлись нечестно, нужно было лучше готовиться. Не удержавшись, девочка показала проигравшим язык. Сгрудились под стеной всей толпой. На что вы вообще рассчитывали? Хотя она понимала на что. По условиям сценария, террористам достаточно было грохнуть заложника и опасная группа тут же получала неуд. Потому и сделали ставку на защитное построение, считая, что при любом раскладе успеют покончить с пленником, стоит только полиции проникнуть внутрь. Кто же знал, что Талани умеет летать? Посмотрим, как вы в защите против восьмых себя покажите». Желая оставить за собой последнее слово, бросил капитан террористов. «Валите, неудачники!» Подоспевшая Ильтазар прокричала это уже в спину уводящим заложника проигравшим, явно гордясь тем, что именно с помощью ее техники Ари прорвался внутрь и сделал победу возможной. «Аназдия!» — вскинула брови Ринфолд, которая подобных речей от однокурсницы. «Что?» — тут же ощетинилась аристократка. «Ничего», — свернула тему командир. «Пойдем к рубежу второй задачи». Чем дальше заходили изменения в характере у этой занозы, тем интереснее становилась Ринфолд. Что же с ней такое сделал Талани? Проводя один раз в несколько месяцев зачетные учения по боевому сложеванию, преподаватели в академии не ставили задачи сделать из своих воспитанников войсковой или полицейский спецназ, то есть, кто-то из выпускников, в конечном итоге, и попадет в эти структуры, но истинная цель заключалась в другом. Курсантов учили мыслить нестандартно и выкладываться по полной, на вполне стандартных задачах. Взять тоже освобождение заложника. Шея прекрасно понимала, что про технику Ильтазар наставники знали, как и про непробиваемые щиты Джара, железные кулаки Цзана и движущиеся поля Ари. Потому и проводили зачет в здании, где имелись пусть крохотные и под самой крышей, но окна. С одной стороны это выглядело, как подыгрывание полицейским, а с другой, именно тактик опасных сумел свести все техники однокурсников и дал им возможность реализоваться по полной, показывая таким образом, что урок выучен. Со вторым учебным заданием ситуация обстояла схожим образом. Сценарий предполагал занятие ключевой точки на время, с последующим ее удержанием. Сама по себе точка представляла из себя ряд полевых укреплений посреди леса, где действительно можно было продержаться какое-то время даже против превосходящих сил противника, но вряд ли полчаса и против восьмых, учеников восьмого курса. Однако, если к делу подойти с умом, запираться на базе и пытаться удержать вдвое превосходящие силы старших, тупо, заявила Ринфолд во время марша через лес к точке. По правилам они сперва должны добежать до нее, зафиксировать захват и только после этого переходить к обороне. Нас просто зажмут и сомнут. Но мы ведь именно это и должны сделать, на бегу хмыкнул Цзан. А если мы не будем этого делать, как можно удержать точку, не удерживая точку? Нахмурился Джар. Время боевых действий не настало, и верный себе Корнит нещадно тупил. Ни Ари, ни Аназдия со своим мнением предпочли не лезть. Талани еще вчера сказал, что он будет лишь выполнять приказы командира. Мол, это же зачеты для нее, как для тактика, и было бы нечестно короче, бла-бла-бла. Ну, в целом-то он был прав, и Шея ничего не имела против подобного подхода. Только почему у нее такое чувство, что эти двое, несмотря на то, что постоянно молчат, без остановки болтают, причем, даже не глядя друг на друга, даже бегут в унисон. Активная оборона, здоровяк, ответила Ринфолд для всех. Враги не смогут захватить точку, если не доберутся до нее. Придется разделяться, с сомнением протянул Цзан, но после согласно кивнул. Как ты это видишь? Джар на базе, как последний рубеж обороны. Тут же начала накидывать девочка уже сформулированный в голове план. Он все равно слишком медлителен для диверсионных действий. Мы с тобой будем прикрывать подход с северо-запада, а Рис герцогиней с юго-востока. Если они решат объединить все силы в один кулак, мы тоже так поступим. Шея ожидала, что Аназдия прошипит что-нибудь про присвоенный ей титул, и по ее лицу даже было заметно, что она собиралась это сделать, но потом почему-то изменила свое мнение и только согласно кивнула. Может, немного по-другому, азиат тоже имел свое мнение. Я контактник, мне бы не помешал в напарниках тот, кто хорош в дистанционных атаках, либо Аня, либо Ри. Вместе мы были бы более сильной боевой единицей, а ты с Аней, у них двоих лучший уровень синхронизации, глупо их разделять, настояла на своем командир, и отметила, как Талани бросил на нее косой взгляд. Выходит, не ошиблась в своих предположениях, они в самом деле как-то друг с другом общались. Добежав до контрольной точки, ребята прикоснулись рукой к столбику в центре, запуская сценарий зачета. Где-то на входе в локацию открылись ворота, и их противники устремились в атаку. «Держим связь», — напоследок сказала Шея, и вместе с Цзаном побежала на северо-запад. Уже довольно скоро выяснилось, что восьмые все же решили ударить с одного направления. Понимали, что у Виагруппы есть кое-какие тузы в рукаве, и не желали распылять силы. Воспользовались численным преимуществом и задумали смять одним ударом. двигались плотной колонной от юго-восточного входа в локацию, даже разведкой не пренебрегали, кто ж их так настропалил-то, небось седьмые нажаловались. Арис они вели их около 200 метров, прежде чем выпала возможность напасть. Предварительно убедившись, что численность противника соответствует заявленной на зачетное задание, уведомили командира и сразу же атаковали с двух сторон. Когда шесть за нам добежали до оговоренного места, оказалось, что роли участников этого задания поменялись. Талани и Ильтазар, как в задницу ужаленные, носились вокруг застывших в защитном построении старшекурсников, безостановочно осыпая их небольшими шаровыми молниями. Поправка. Запущенных шаров было всего шесть, и новых сокомандники не создавали. Но теми, что уже были воплощены, устроили что-то вроде пинбола. С помощью собственных щитов и уже поставленной защиты противника, заставляя плазмоиды носиться по сложно предсказуемым траекториям, каким-то невероятным образом угадывая, где они окажутся в следующее мгновение. Несколько секунд Ринфал тупо смотрела на это сюрреалистическое зрелище, и не знала, что сказать. Из ступора ее вывели слова Цзана. «Жаль, попкорна с собой не взяли», — посетовал он. «Что?» — встрепенулась тактика опасной группы. «Говорю, надолго это. Надо за Джаром сходить. Он расстроится, если пропустит такое шоу. На базе должен находиться кто-то из команды защиты». Вспомнила условия зачета Шея. «Ну тогда сменю его». Глава 19. Тест. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. Нельзя не сблизиться с человеком, пока тот осваивает безмолвную речь. Мало кто сумеет безошибочно отправить по мосту между разумами именно те мысли, что предназначены для передачи, не пропустив другие. Опять-таки, передача должна быть сформирована в речевые блоки, а не представлять собой поток плохо отформатированных образов и ощущений. Я-то умел правильно форматировать мысли благодаря моим котам, а вот пятый фамильяр в общем, об Аназдее я узнал куда больше, чем она хотела бы мне рассказать, и ей оставалось этот факт только принять как данность. Впрочем, после момента единения на третьем занятии никакого внутреннего протеста этот факт у Ильтазар не вызвал. Зато насколько же после курсов шаманизма имени Стуния нам стало проще общаться и понимать друг друга. За внешним высокомерием Ани пряталось вполне здоровое честолюбие и желание подниматься к все новым вершинам. При этом она оставалась очень последовательной в своих действиях и незыблемо верной однажды принятому решению. А еще, довольно острый на язык. Раньше ее ограничивал кодекс. Теперь же, эй, блая родная кривляка. На перемене в коридоре перед ней выбежала типичная зачинщица-шакал. Стайка более высокоранговых девочек держалась чуть позади. Говорят, тебе канализацию чистить пришлось? Пустяки какие, отмахнулась, не поворачиваясь, моя наложница. Только слабосилки вроде тебя в говне тонут. Да ты. Но мы уже прошли мимо. А вот парни после той совместной лекции намек поняли и старались держаться от меня и Аназдеи подальше. Даже жалко, что против нас на тактических играх выставили семиклассников и восьмиклассников, с которыми мы почти не общались до этого. Что, правда, не помешало Ане и им проорать пару ласковых, воспользовавшись подходящим моментом. Да, сменив якорь привязки психики на более здоровый, то есть меня, моя наложница даже не попыталась простить кого-то еще, потому что нельзя быть такими дегенератами, провела черту под темой Аня. Они обычные дети, также мысленно ответил ей я. Мы с тобой тоже обычные дети, но головой почему-то пользуемся. Экспрессивно, но резонно возразила мне она. В отличие от того же Цзана, над нами не работали специально подобранные наставники. И если со мной в несмышленном возрасте хотя бы отец занимался, то ты вообще добился всего сам. Кстати, Кункли отлично понимает, что себя нужно самому строить, иначе б не пошел в военную академию, где в пути монаха никто ничего не понимает. Возможно, у нас нет полноты информации насчет монахов в академии, покачал я головой. А так ты, конечно, права. Да, я рассказал и отрывками показал Аназдее свою историю. Умолчал про попаданство, а вот про тест умалчивать не стал. Как и про то, что сестренка-ведьма вряд ли оценит решение Ильтазар стать моей наложницей. Да пусть становится старшей женой, отмахнулась как от комара Аня. Если она будет себя адекватно вести, так я ее даже слушаться буду в должной мере. Уверена, она прекрасно понимает. Чем больше сильных одаренных в семье, тем лучше. Я чуть не поперхнулся и решил пока не возвращаться к этой теме. Да и оспорить утверждение как-то не получалось. Потому что оно абсолютно верное, с точки зрения формальной логики. Впрочем, тем для обсуждения нам всегда хватало. «Как же меня бесит эта рыжая! Ты на меня тоже злилась?» — хмыкнул я, посылая вместе со словами теплую улыбку. «Ты, это ты, Ари!» — я получил в ответ не менее теплую эмоцию. «А это, завитушка, вообще обычная. Почему она с нами?» Этот разговор состоялся в тот день, когда Шея собрала нашу группу на тактический совет. Аня успешно освоила безмолвную речь и с энтузиазмом тренировалась, доводя навык до совершенства. Впрочем, самую главную для нее функцию мы открыли еще во время обучения у Стуния, а именно, передачу эмоционального тепла и чувства неодиночества. Больше Ильтазар не нужно было лезть ко мне в постель, чтобы уснуть. Мы и так все время словно держались за руки. Что же до причин попадания Ринфолд в опасные, я на том же выходном совещании их и узнал. Похоже, у нашей одногруппницы врожденный талант тактика. И непонятно, как полученный опыт, раскрывший этот талант, в таком-то возрасте. Понятно, почему ее ввели в группу командиром. Аназдея, послушав одногруппницу, согласилась со мной и нехотя пообещала слушаться нашего тактика во время боевой игры, хотя ее то и дело тянуло что-нибудь высказать медноволосой. Благо, делала моя наложница это беззвучно, и слышал только я. На самом боевом сложивании я и Аназдея здорово оторвались, наглядно показав старшеклассникам, как качество кроет количество. Мост между разумами позволил нам совместно выдавать трюки на зависть цирковым артистам. Как насчет пробежать по воздуху, четко попадая шагом на точно выверенные кинетические толчки напарника? Про более простые схемы вроде один держит щиты, другой долбит противника и говорить нечего. Благо, Шея предусмотрительно поставила нас в один мини-взвод и отдавала приказы как одной боевой единице. Потом школьная, простите, академическая. Жизнь вернулась в прежнее русло. Утром линейка построения, за ней часовая тренировка приемов солнечников, дальше почти обычные школьные уроки. Обед, время для самостоятельной подготовки, затем ужин. Как и на кузнечике, я безоговорочно закрепил за собой виртуальный колпак шеф-повара и развел мини-огородик со съедобной зеленью. После промежуточного зачета по тактике прошло 2 недели, но мне казалось, что я учусь в академии многие месяцы. Не будь у нас с Аней моста между разумами, я бы порядком тосковал по общению с фамильярами. Стуний по окончанию занятий отработок разрешил нам посетить храм через месяц, основательно прополоскав мозги лекцией на тему сетевой информационной безопасности, на пальцно-маховых перьях объяснив, какие следы оставляет вмешательство в работу следящих систем, которыми напичкана наша кадетская форма. Что ж, теперь ждать стало совсем несложно. Все-таки великое дело – быть рядом с человеком, который тебя понимает и разделяет твои устремления, единомышленником в полном значении этого слова. У меня и тени сомнений не осталось в выборе академии как места учебы. Если меня что и волновало теперь, так это грядущая встреча Аназдея и Стес. Наше учебное заведение во время новогодних каникул устраивало неделю свободного посещения, во время которой кадеты могли вживую пообщаться с роднёй, если той по карману было прилететь на Элитию и эту самую неделю тут прожить. Кроме Тестирадос к Констанции меня желала видеть Алиса, но тут проблем я не ждал. Скорее, бояться стоило Ани. Младшая Дрейк слона могла утопить в море излучаемого позитива, не только потомка Ильтазар. Еще предстоял непростой разговор с Констанцией. Пусть я и смог компенсировать психологическую травму моей наложницы, девочке все равно требовалась мать, и мама Кони, на мой взгляд, на эту позицию очень подходила, несмотря на свою специфическую правдеформацию. Вернее, подготовка диверсанта и моральная готовность применить все знания и навыки для вызволения своего ребенка из беды наоборот шли в плюс для такой приемной дочери, как Аназдея. Надо ли говорить, что реальные проблемы на меня свалились с той стороны, откуда я их не ждал, и гораздо раньше, чем ожидалось. Кадеты отложили планшеты и за мной к 4-му подъезду, Бен Фернандо вошел в аудиторию и сходу отдал приказ. Следом вереницей залетели дроны-проводники, сразу же разбиваясь по группам. 15-16, значит, 150 человек снимают с занятий, и еще нас, 5 опасных. Интересно, зачем? В начале осени какой-то первогодок умудрился пройти медицинскую проверку, хотя был заражен редким вирусом, вспомнила Аназдея. Но нас тогда не такими крупными партиями с занятий выводили, по очереди. Пока всех не пропустили через капсулы, с кем тот первак мог пересечься хотя бы в теории. «Это точно не второй медицинский фейл за год», – озвучила схожие мысли Шея. Нашу безмолвную речь она, разумеется, не слышала, но ассоциации у нее возникли те же, иначе не стали бы снимать с занятий по 3-4 группы за раз. Нас на третьем курсе заставили изображать почетный строй, когда премьер-министр в академию прилетел, припомнил Сзан, вместе с десятыми группами. Видимо, чтобы контраст был, Ян как всегда отмолчался. Вне боя он предпочитал реагировать на разговоры, скажем так, выборочно. «Уверен, скоро все прояснится», — вслух высказался я. «Это она здесь достаточно громко фыркнуть, а мне надо реноме поддерживать». Но я ошибся. «Погруппно стройся, дождаться своего наставника, он примет командование». Хором повторяли дроны приказ учителя Бена. «Вот вы где!» Умбервалан вынырнул из невольно образовавшейся толпы. «Учитель, что происходит?» Ринфолд ни на миг не забывала про свои обязанности командира учебной группы, то есть фактически старосты, если на мирный манер. «Там все объяснят», — отмахнулся мужчина. «Мне он показался каким-то бледным и чересчур взволнованным». «Там, это где?» — рисковато спросила Аназдея. «Вот добежите и узнаете. Дрона-проводника все видят, вот за ним бегом марш». Только минут через 15 размеренного и уже насквозь привычного бега до меня дошло. «Нас же к космодрому Академии ведут». «Вообще отлично», — мысленно поморщилась Ильтазар. «Что-то я не припомню, чтобы младшие курсы куда-то возили. Никогда о таком не слышала. Что за фигня, а?» Кроме меня дорогу явно узнал Ринфолд и сразу помрачнела. «Получается, ее сюда тоже привезли не родители и не родственники, а как меня?» Интересный, но пока бесполезный вывод. Скоро и остальным стало ясно, куда нас привел дроид. Следом за другими группами пятого курса, круглый летающий дрон вывел нас на взлетное поле, уже уставленное стоящими в ряд малыми военно-транспортными судами. Мощные опоры, способные даже на неровной неподготовленной площадке надежно и без перекоса удержать приземлившийся борт, а также короткие крылья переменной стреловидности роднили эту модель с преснопамятной саранчей 8М. В остальном же машина куда больше походила на обычный грузовик, способный самостоятельно опускаться на планеты и взлетать. Впрочем, и про кузнечика можно было сказать то же самое. Сзади грузовой отсек, спереди экипаж и основная инженерка. Различия только в компоновке двигателей, в форме корпуса и... Тут мои мысли улетели так далеко от, очевидно, нашего транспорта, что я о них напрочь забыл, потому что борта окружала редкая цепочка зверей потока. Что за... Аназдея забористо выругалась, правда, не вслух, и я ее не одернул. Никто, кроме нас, очевидно, не видел обитателей академических храмов, но кто-то же их подрядил, ведь не сами они решили зачем-то устроить почетный караул. Наш борт остановил группу Умбер. Никуда не уходить, загрузка будет только после объявления задания. То есть нас на практику везут? Тут же переспросила Шея. Все сами услышите, со вздохом, который мне показался несколько нервным, повторил наставник. Кунг пожал плечами и уселся в позу для медитации прямо там, где стоял. Я и Аназдея последовали его примеру, и следом опустился Джар Ян, талантливо скопировав все тонкости позы. Теперь должны быть заодно, для пояснения изрек он, обращаясь к Шее. Я когда-нибудь с вами с ума сойду, покачала кудряшками Ринфолд, и неловко уселась следом. Обзор из такого положения ухудшился, зато стало понятно, что каждый транспорт, кроме нашего, повезет от 2 до 3 групп. Дроны-то в небе рядом с кораблями видно было прекрасно. «Зачем и кто расставил зверей?» – безмолвно спросила меня Аня. «Думаю, мы знаем ответы на оба вопроса», – подумав, сообщил я. «Зачем? Очевидно, чтобы с нами не увязались наши фамильеры. Это при условии, что среди сокурсников только мы двое тут шаманы. Кто? Без Стуния явно не обошлось. Догадливые какие!» Филин спикировал к нашим ногам откуда-то сверху. «А ну не дергаться и головами не вертеть. Конспираторы хреновы. Ты знаешь, куда нас повезут». Ильтазар стоил труда не податься вперед. И так на нас уже одногруппники стали коситься. А вот наставник наглухо ушел в себя. «Да, у вас будет тест на выживание в различных биомах. Пройдет на нескольких разных планетах. 5 дней лететь, 5 дней там и 5 назад», — обрадовал оборотень. «А ничего, что нас этому не учили?» — возмутилась Ильтазар, внешне, правда, сдерживаясь. «Как я понимаю, в этом вся и соль», — подмигнул ей птиц. «Руководство Академии хочет проверить адаптивность нынешнего поколения солнечников в незнакомых условиях. Так, я ж не за этим прилетел». Короче, вам нельзя будет взять с собой фамильеров, Ари правильно понял. Ректор отдельно распорядился на эту тему. Ректор ли же не знает про нас, помрачнело лицо Моназдея. Так ведь, именно потому и оцепление, что не знает, изобразил взмах крылом Стуний. Ведь шаманом может оказаться любой, и он, и мы, обитатели храмов, играем по правилам. Иногда это выглядит глупо, припечатала Аня. Зато вы остаетесь на свободе. Но в этой, так сказать, миссии, придется обойтись своими силами. Я согласен с Даниалом Ли, иначе было бы слишком легко. С другой стороны, ведь никто не мешает вам применить шаманизм на месте. Как именно? Тут же сделала стойку моя наложница. Я вам и так слишком много рассказал и показал, пока вы безмолвную речь разучивали, нахохлился оборотень. Сами мозгами пошевелите, а мне, пора. Ваших зверей я предупредил, они будут ждать вашего возвращения. Филин уже повернулся к нам спиной и распахнул крылья, когда я все-таки смог сформулировать нужный вопрос. Раньше ведь ничего подобного в академии не практиковалось. Я слышал, что ректорат и психологическая служба здорово повздорили. Произошли массовые увольнения, прозвучали обвинения вплоть до умышленного саботажа подготовки цвета республиканского офицерства. Не оборачиваясь, поделился сплетнями Филин. Вроде как этим тестом ректор хочет проверить, насколько молодежь подготовлена к реалиям будущей службы. Не знаю, насколько вам поможет эта информация, больше сам ничего не знаю. Короче, на нас решили эксперимент поставить, мрачно подвела черту Ильтазар, и предупредить об этом забыли. Я слышал, в образовании всегда так, припомнив собственную учебу в школе на земле, в тон ответил я ей. Зато Стуний нам дал очень интересный намек. Ждать, сидя на покрытии взлетного поля, пришлось еще порядочно, около получаса. Группы все тянулись и тянулись к кораблям от учебных корпусов, но спустя минут 30 поток наконец иссяк. Тут дроны одновременно включили голографические проекторы. «Вставайте, вставайте, всем построиться!» Засуетился Умбервалан. «Смирно, кадеты!» В фокус голокамеры вошел ректор Академии Дэниэл Ли. Создавалось впечатление, что он стоит напротив каждого транспорта и обращается к выстроенным наставниками ученикам. «Сегодня у вас начинается очень важное тестирование, которое, несомненно, отразится на программе обучения Академии, причем не только у ваших курсов». «Ага, тут не только пятые», — отметил я. Ильтазар послала мне в ответ эмоцию согласия. «Вы должны показать свои навыки выживания в дикой природе в разных биомах разных планет без подготовки и почти без снаряжения. Выбор был сделан с учетом ваших физических возможностей, а спешка и молчание наставников нужны были, чтобы вы не могли подготовиться и взять с собой что-то из личных вещей. Все будут в равных условиях. Говорить ректор умеет и любит, это я еще во время вступительной аудиенции отметил. Вот и сейчас он лишь слегка изменил тембр голоса, но сказанное сразу начало пробирать до печенок. И, конечно, преподаватели и медики Академии будут удаленно следить за вами и постараются не допустить несчастных случаев. Но все будет взаправду, и ценой ваших необдуманных действий действительно может стать смерть. Мы можем просто не успеть. Фактически, именно в такой ситуации вы и окажетесь, когда доучитесь и пойдете служить. Тот, кто намеренно будет саботировать усилия по выживанию остальным, будет исключен из Академии без права восстановления. Тут я прямо почувствовал слитный выдох, пронесшийся над площадкой академического космодрома. К саботажу я отношу не только моменты передела фактической власти в учебной группе, но и плохую работу с личным составом командиров учебных групп. Надеюсь, все поняли. Наставники, начинайте размещать кадетов на транспортах. У вас будет более тяжелое тестирование с учетом ваших возможностей, сходу обрадовал нас Валан. Еще несколько правил. С экипажем не общаться, вообще кубрик не покидать. Дурацкие вопросы вроде «куда мы летим» и «какой нас ждет биом» задавать можете, я все равно не отвечу. Под кубриком наставник имел в виду штатно подготовленный под жилой модуль грузовой отсек. Единое пространство, но свою кровать можно отгородить шторой. Посреди места для принятия пищи, которое легко превращается в место для построения и брифингов. У другой стены отсека ряд капсул медицинской гибернации. Наставник, а вы-то сами знаете, куда мы летим. Не упустила возможность добыть хоть крохи информации Шея. Знаю, вдруг бледно улыбнулся Умбер. И не меньше вашего хочу, чтобы вы не провалились. Даже придумал, Чем могу легально вам помочь? Ух ты, воспряла духом Ринфолд. А как, капсулы гибернации можно использовать в том числе для акклиматизации к конкретным условиям внешней среды? Тонко улыбнулся наставник. Как только взлетим, я вас уложу, и к высадке вы уже будете максимально готовы к тому месту, что вас ждет. Мне показалось, что в глазах мужчины промелькнула какая-то неуместная эмоция, но она слишком быстро пропала. Может, не верит, что акклиматизация всерьез поможет и просто хочет заставить нас 5 дней проспать, чтобы мы себя не накрутили. Просто не может это вслух сказать, да какая разница на самом деле. Глава 20. Предатель. 1139 год от начала экспансии. Борт военно-транспортного корабля Академии Лити. Мигающий оранжевый индикатор, первое, что я увидел, открыв глаза. Настроение тут же пробило дно. Именно так началась моя самостоятельная жизнь в этой галактике. Индикатором перед глазами и расшифровкой ресурсы для поддержания гибернации исчерпаны. Вот уж не ожидал словить такой привет из прошлого. И когда, в учебно-тренировочном вылете, устроенном Академией, причем израсходовать картриджи капсулы я никак за 5 дней полета не мог. Получается, расходники не заменили, готовя борт к вылету, ну и бардак. Крышка раскрылась и я уселся на ложементе, не глядя ткнув пальцами в ком, чтобы раскрыть голоэкран. Вот только пальцы уткнулись в рукав комбиза. Комма не было и сам умный костюм был отключен, как на занятиях со Стунием. Нет, я понимаю, тестирование, выживание. Но, по-моему, кто-то совсем уж перегнул палку. Ну и как я теперь Волану пошлю сигнал о проблеме? Его-то в кубрике нет, что логично. Умберу не запретили общаться с командой. Ну и ладно, не маленький. Сам расходники сменю. Новые должны быть в аптечном рундуке. Так, сколько там мне еще спать осталось? Посмотреть я решил просто на экране соседней капсулы. Ложились все вместе и на один срок. Ну-ка, гибернация без эффектов до исчерпания ресурсов. Активно 42 сутки из прогнозируемых 60. Я так и сел. Целую секунду мое сознание напрочь отвергало увиденное, твердя, что такого не может быть, потому что просто не может быть никогда. Глюк, сон, что угодно. Неужели я так многого прошу? Видать, да. И коты мои остались на элите. Все, секунда кончилась. Нет данных глобального позиционирования. Первым делом я активировал на всех остальных занятых капсулах процесс пробуждения. За 40 с лишним дней транспорт мог улететь далеко за границу 100 миров, а мог просто простоять на поверхности планеты или луны, или вообще проболтаться в открытом космосе. Не стоило сбрасывать со счетов и возможность дрейфа в гиперпространстве. В общем, надо было в первую очередь разобраться в ситуации на борту и за бортом. Не исключено, что придется как-то сразу резко действовать. И лучше б тогда сразу всем вместе. Может, эта проверка, мелькнула у меня вроде как всеобъясняющая мысль. Просто обман, подмена данных капсул, чтобы уверить курсантов в том, что прошло уже 1,5 месяца. Часть испытания, реакция на стресс, вот только один предательский факт перечеркивал стройную гипотезу. В искусственно заданных условиях я не мог проснуться раньше. Меняя данные в мозгах капсул, оператор обязательно наткнулся бы на недостачу расходников. Но я все равно проснулся раньше, и причиной тому мое ведьмачество. Мой организм куда активнее сопротивляется постороннему вмешательству, чем тело обычного солнечника. Вот капсула и вынуждена была быстрее расходовать ресурс. Значит, все по-серьезному. Окончательно принял ситуацию я, проводя рукой по сенсору внутренней двери кубрика. Замок мигнул красным, подтверждая запрет на выход, а у меня на пальцах остался тончайший слой пыли. Проклятие, да дверью и правда несколько недель не пользовались. Возможно, стоило дождаться пробуждения остальных, чтобы не разделяться. Не будь на борту, а на здей, я бы так и сделал. Но мост между разумами решал проблему связи, и я решил, что разведка важнее. Неизвестность меня очень напрягала. Может, мы сейчас в звезду падаем, а в рубке никого? Опять же, как-то готовиться к возможному бою мне не требовалось. Одаренный, универсальная боевая единица сам в себе, особенно такой, как я, разряд проявления молнии, созданного прямо внутри переборки, выжег механизм магнитного запора люка, одновременно отсекая умную часть замка от эффектора. Спасибо Синему и Алисе, теперь я знал, как это делать. Теперь сигнала тревоги на пульте в рубке не будет, если, конечно, он вообще был настроен. А вот с камерами я сделать ничего не мог, но вряд ли корабельный компьютер отреагирует на перемещение человека. Я ведь не пожар и не задымление. А если б за нами наблюдали, навешали б почаще. Остро не хватало фамильеров. Будь здесь моя четверка, она уже взяла бы корабль под контроль. Но и так справлюсь. Прикрыв дверь и держа щит перед собой, я бесшумно двинулся по пустому коридору в сторону рубки, одновременно пытаясь нащупать людей или других крупных живых существ при помощи того самого чувства солнечника, что помогает легче целиться в живое. Пусто, пусто, пусто есть, кто-то впереди, в рубке, и люк не закрыт. Надо предельно аккуратно заглянуть. Неизвестное корыто с отключенным транспондером, немедленно назовите себя. Даю 30 секунд, а потом передаю вас на попечение нашим штурмовикам. Код доступа Тарта-382. В смысле, Майлз, что за нахрен Тарта-382? А чем этот чел вообще? Посмотри в журнале кодов, Даун. Эй, следи за языком. Неизвестный борт, держите канал связи включенным, ожидайте. С нашей стороны беседу явно вел Умбервалан, наш наставник. Это он назвал какой-то код, а вот на другом конце канала связи был диспетчер полетного контроля. По идее, я должен был окликнуть нашего учителя. Вот только услышанное заставило меня еще и дыхание замедлить, совсем уж вжимаясь в пол и переборку. Почему Умбер занял место пилота? Где экипаж? И что за протокол связи? Ладно, на планете нет автоматизированной системы посадки, но корыто, нахрен, Даун, кто так разговаривает с заходящим на посадку прибывшим кораблем, да еще и попутно беседуя, не отключая связи, с каким-то Майлзом, который находится рядом.